Ожидание. Аккуратно отпечатанный отказ в выдаче авторского свидетельства пришел быстро. Кто-то, хорошо понимающий психологию изобретателя, снабдил бланки отказа и согласия широкой полосой, соответственно, синего и красного цвета. Таким образом, изобретателю не приходилось томиться, судорожно просматривая сливающиеся строчки машинописи. Едва конверт вскрыт, мелькнувшая красная полоса сразу же говорит: «Да, изобретение принято». Изобретатель больше ничего разобрать не может. Пугая почтальона, кричит громовое «Ура!». В прихожую сбегается вся семья, и все в восторге ощупывают плотный лист бумаги с красной полосой. Зато, приметив зловещий синий цвет, изобретатель чувствует мгновенное головокружение. У него подгибаются колени, словно его крепко стукнули поленом по темени. Затем он, притворно улыбаясь почтальону, расписывается в книге заказных писем и, забывая вернуть карандаш, на цыпочках идет к себе. Оставшуюся часть дня он спит, то есть просто лежит, вытянувшись с напряженными мышцами. Но, получив несколько синих полос, изобретатель перестает волноваться. Он сразу же впивается в текст, стремясь уяснить себе причину отказа. Отказ по новизне. Страшный отказ. Он всегда серьезно обоснован. Иногда присылаются снимки патентов, ссылки на журнальные статьи. В первый момент изобретателя охватывает чувство стыда. Что он скажет матери, жене, нелюбимой девушке, товарищам, наконец, машинистке, печатавшей заявку в неурочное время? Ведь они обязательно спросят. Сказать, что твое изобретение уже кем-то сделано, что ты, пусть не зная этого, претендовал на чужую мысль, но где-то внутри шевелится. А, ты все-таки думал верно. Пусть сегодня тебе испортили настроение инженеры фирмы Kodak. Завтра испорченное настроение будет у них. Другое дело — отказ по полезности. Возмущению изобретателя нет предела. «Нам, производственникам, виднее, полезно это или нет», — говорит он. Дмитрию Дмитриевичу отказывали по новизне. Ему также отказывали по полезности. Ему отказывали даже просто так, не разобравшись в его предложении. Имея, по его собственному утверждению, природную антипатию к юридическим наукам, он, тем не менее, выучил буквально наизусть соответствующие параграфы из авторского права и был непременным советчиком у товарищей по работе в вопросах переписки с экспертами. Теперь синяя полоса не нарушала его спокойствия. Но человек был задет гораздо сильнее. «Они не могут понять», — сказал он. «Не переживайте», — ответил Дмитрий Дмитриевич. «Ну-ка, прочтем еще раз, теперь совсем спокойно». Рассмотрев заявку «Способ создания физического бессмертия человека» и все относящиеся к ней материалы, отдел изобретательства и рационализации установил: «Здесь излагается наша заявка, почти слово в слово. Так, дальше. Отдел изобретательства и рационализации считает, что авторы проявили физическую и философскую, биофизическую и биохимическую неграмотность. Процессы и реакции, содержащиеся в приложении под номерами 1, 3, 7, 8, 11, неосуществимы. Под номерами 2, 4, 5, 9, 10 основаны на неверных физических представлениях. На основании изложенного отдел изобретательства и рационализации решил отказать человеку, Д.Д. Михантьеву и Н.П. Ростикову, в выдаче авторского свидетельства на способ создания физического бессмертия человека. Замначальника отдела С. Дранников». Человек взял из рук Дмитрия Дмитриевича листки отказа невнимательно всмотрелся в маленькие буковки, напечатанные на краю листка. «А здесь», — сказал Дмитрий Дмитриевич, — он очень хорошо знал эту утешительную для всех изобретателей приписку. «Здесь написано, что в месячный срок мы можем опротестовать. И давайте воспользуемся этим правом. Цель. Пошлют на вторичное заключение, вероятно, другим специалистам. И написать нужно в стиле этого отказа». Дмитрий Дмитриевич сел за машинку и быстро застучал согнутым указательным пальцем. «Ознакомившись с решением отдела по изобретательству и рационализации, выражаем свое несогласие с ним по следующим причинам». Письмо было написано и немедленно отослано. Время тянулось медленно. Дмитрий Дмитриевич нервничал. Человек так ничего и не рассказал о себе и от наводящих вопросов увиливал с необычайным искусством. Коля тоже волновался, но совсем по другой причине. Он сдавал вступительные экзамены в институт. Все же он забегал посидеть на минутку, перекинуться словечком с Дмитрием Дмитриевичем, полюбоваться человеком. Человек сутки напролет лежал на железной койке, поставленной для него в комнате Дмитрия Дмитриевича. И читал он все без разбору. БСЭ. Правила уличного движения. Стихи и романы. Дважды, оба раза вечером, у него наступали своеобразные приступы. Тогда он бессмысленно расхаживал по комнате, натыкаясь на стены и мебель, не отвечая на вопросы, бормоча непонятные слова. Проходило около часа, и он снова становился бодрым и энергичным. Дмитрий Дмитриевич не спускал с него глаз, думал до боли в висках, пожимал плечами. А однажды человек исчез. Именно исчез. Не ушел, не сбежал, а исчез, словно провалился сквозь землю. Дмитрий Дмитриевич был совершенно уверен, что человек не выходил из кухни и просто не знал, что подумать. Он уже хотел обратиться в милицию. У него волосы становились дыбом при мысли, что может случиться с этим чудаком из неведомого мира на улицах большого города. Но человек появился так же внезапно, как и исчез. Он вошел в кабинет из кухни и спросил, как ни в чем не бывало. «Ответ есть?» Дмитрий Дмитриевич обратил внимание на то, что измятая гимнастерка на человеке вся облеплена знакомым пухом. И тут же вспомнил, что все эти 4 дня что-то странно скрипело и потрескивало на антресолях. Но мысль связать одно с другим показалась ему тогда абсурдной. Но он резко спросил: «Где вы были?» «Я готовил вещество. Таблетки бессмертия». И человек протянул Дмитрию Дмитриевичу раскрытую ладонь. На ладони лежали зеленоватые прозрачные конусы величиной с наперсток. Когда Коля после консультации зашел посидеть на минутку к Дмитрию Дмитриевичу, тот молча протянул ему повестку. Изобретателям предлагалось явиться в институт, в котором работал Дмитрий Дмитриевич, и принять участие в заседании ученого совета, на котором будет рассмотрено их предложение. «А это хорошо?» — спросил Коля. «Трудно сказать. Может быть, что-нибудь и получится, но у нас такой директор. Я как знал, что заявка попадет к нему. Прямо предчувствие было».